554, гуру. Еще и еще напрягайте все силы духа, чтобы сбросить оковы свойств неизжитых земных. Оковы духа, если не сброшены на земле, переходят в надземное. А в них не летать. В них не добиться свободы. В них не увидеть великолепия высшего мира. В них не приблизиться к свету. В них быть можно лишь в низших слоях, без возможности кверху подняться.